Хотелось мне еще понаблюдать за Каланком, но его, может быть, пришлось бы долго ждать. В это время подошел Гианка. Я сообщил ему о том, что видел, и указал на змею. Он сказал мне, что Каланок ловит птиц, мышей, пищух, белок, бурундуков и других мелких животных. Самый сильный шаманский дух, Сивон, всегда является в образе Каланка и называется Сале. По его мнению, я видел необыкновенное животное, а именно Сивона, которого шаман послал убить злого духа, принявшего вид ядовитой змеи. «Самое лучшее будет, — закончил он, — если мы уйдем поскорее отсюда». Сказав это, Гианка пошел вперед по медвежьей тропе, а я за ним следом. Чем дальше мы спускались вниз по реке, тем она становилась многоводнее. Больших притоков не было, но множество мелких ручьев впадало в нее справа и слева. Интересной особенностью долины реки Нали являются высокие древние речные террасы с массивными основаниями, имеющими вид широких плато. Теперь наша задача заключалась в том, чтобы найти тополь такого размера, чтобы из него можно было долбить лодку. Каждое большое дерево привлекало внимание орочей. Они снимали котомки и бегали в лес, но каждый раз возвращались разочарованные. На этом пути Кабанов отметил еще следующие породы. Особые виды – ив, пирамидальную, росистую. Потом осину с характерными трепещущими листьями на длинных черешках, растущую одиночными экземплярами среди других древесных пород. Лиственница занимала все возвышенные места, террасы и склоны гор. Из кустарников стали встречаться дерен татарский с яйцевидными листьями и бледно-зеленовато-серыми цветками, шиповник горный с колючими красновато-бурыми ветвями и с мелкими овальными листочками, слегка опущенными с исподней стороны. Берега с галечниковыми отложениями у самой воды были заполнены густыми зарослями белокопытника дланевидного, весьма декоративного растения с крупными глубоко изрезанными острозубчатыми листьями. Орочи нарезали ножами множество его сочных длинных черешков. Они ели их так аппетитно, что соблазнили и нас. Вкусом белокопытник похож на молодые стебли ангелики, которые в деревнях любят лакомиться ребятишки. Во всяком случае, это растение может быть причислено к съедобным. Русские переселенцы иногда в шутку называют его «орочонский огурец». Наконец, 3 июля желанное дерево было найдено. Это был тополь Максимовича, вышиной в 25-30 метров и в два обхвата на грудной высоте. Он рос по другую сторону реки. С великой радостью мы сбросили со своих плеч котомки в сознании, что дальше их нести не придется. Пока орочи налаживали переправу через... Мы втроем устроили бивак. Туземцы осмотрели тополь, обсудили, куда и как он упадет, убрали весь валежник и затем принялись рубить его с особыми заклинаниями. Стоял лесной великан на берегу реки Иоли, и многим сородичам своим, растущим вблизи себя, он дал право тоже называться большими деревьями. 200 с лишним лет он, как патриарх, охранял порядок в лесу, и, быть может, простоял бы еще 100 лет, если бы не 7 двуногих пигмеев, пришедших сюда с топорами. Тополь, подрубленный у корней, вздрогнул, затрещал, качнулся и начал падать сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. С большим шумом, ломая другие деревья, он грохнулся на землю и погиб. Маленка тотчас срубил одну из веток его и всадил ее вертикально в середину пня. На мой вопрос, что это значит, он отвечал, что это душа дерева, ханя муани. Так делают всегда, когда его рубят для лодки. Если дерево рубится для того, чтобы сделать гроб покойнику, то ханя в пень не втыкается.